В студенческом состоянии врождено стремление знать свое прошедшее, объяснить себе, как произошло то общество, в котором он живет. Если религиозное уважение к отцам требует сохранения памяти об них, если это врожденное человеку уважение заставляет находить в преданиях старины живое поучение, если все народы с величайшим наслаждением прислушиваются к сказаниям о делах предков. Если эти сказания при отсутствии грамотности передаются устно, а при зачатках грамотности первые записываются. Если таков общий закон жизни народов, то нет никакого основания предполагать, что в жизни русского народа было иначе. И отодвигать появление летописей как можно далее от времени появления христианства с грамотностью, тем более, что с Византией были частые непосредственные связи. Византия служила образцом во всем относящемся к гражданственности, и Византия представила образец летописей, с которыми можно было познакомиться даже и в славянских переводах. Сказавши, что Византия служила образцом во всем, относящемся к письменности, мы уже решили вопрос относительно формы, в какой должны были явиться у нас первые памятники собственно исторического содержания. Они должны были явиться в виде летописи, хроники, анналов, погодного записывания известий о событиях, без всякой собственной исторической научной связи между ними. Выражения. Сухое, краткое записывание никак не могут идти в общих признаках для определения летописи. Летописные известия отличаются сухостью и украшенностью, краткостью и обилием вследствие различных условий – местных, личных, случайных и постоянных, как увидим впоследствии. Теперь же следует вопрос. Кто у нас на Руси должен был первоначально заняться записыванием событий, составлением летописи? Мы видели, что если между князьями, а вероятно и в дружине их, были охотники собирать и читать книги, то это были только охотники. Тогда как на Руси существовало сословие, которого грамотность была обязанностью, и которое очень хорошо сознавало эту обязанность – сословие духовное. Только лица из этого сословия имели в то время досуг и все средства заняться летописным делом. Говорим «все средства», потому что при тогдашнем положении духовных, особенно монахов, они имели возможность знать современные события во всей их подробности и приобретать от верных людей сведения о событиях отдаленных. В монастырь приходил князь. Прежде всего сообщить о замышляемом предприятии – и спросить благословения на него, в монастырь прежде всего, являлся с вестью об окончании предприятия. Духовные лица отправлялись обыкновенно послами, следовательно, им лучше других был известен ход переговоров. Имеем право думать, что духовные лица отправлялись послами, участвовали в заключении договоров, сколько из уважения к их достоинству, могущему отвратить от них опасность, сколько вследствие большого умения их убеждать словами Писания и большой власти в этом деле. Столько же и вследствие грамотности, умения написать договор, знания обычных форм. Иначе для чего бы смоленский князь поручил священнику Иеремии заключение договора с Ригою? Должно думать, что духовные лица, как первые грамотеи, были первыми диаками, первыми секретарями наших древних князей. Припомним также, что в затруднительных обстоятельствах князья обыкновенно прибегали к советам духовенства. Прибавим, наконец, что духовные лица имели возможность знать также очень хорошо самые подробности походов, ибо сопровождали войска и, будучи сторонними наблюдателями и вместе приближенными людьми к князьям, могли сообщить вернейшие известия, чем самые ратные люди, находившиеся в деле. Из одного уже соображения всех этих обстоятельств мы имели бы полное право заключить, что первые летописи наши вышли из рук духовных лиц. А если еще в самой летописи

Так, например, киевская начальная летопись не знает, какую брали дань варяги с северных племен. Составитель Софийского списка, пользовавшийся начальную новгородскую летописью, знает «от мужа по беле веревице». Счет годов в Никоновском списке, оканчивающийся Владимиром Ярославичем, обличает новгородское составление. Известие о Вадиме также. Южный начальный летописец не знает, где были посажены двое сыновей Владимировых – Станислав и Судислав. Новгородский знает. Станислав в Смоленске, Судислав в Пскове. Под 991 годом явственна вставка новгородского предания о Перуне. «Крестився Володимир и взя у Фотия патриарха, у царьградского первого митрополита Киева Леона, а нову городу архиепископа Якима Корсунянина, и прииде к нову городу архиепископ Яким, и требище разори, и Перуна посечи и повеле вевреще волхов, и повязавши уже влечахуть и по калу, биюще жезлием и пихающе, и в то время в шелбе в Перуна бес, и нача кричате, о горе, ох мне, достахся немилостивым сим рукам, и вринуша его волхов, он же, пловя сквозь великий мост, верже палицу свою и речи. На семя поминают новгородские дети, ей уже и ныне безумнее убивающиеся утеху творят бесом. И заповеда никому же нигде же перенять его. Иде пить блянин рано на реку, хотя горницы вести в город, Оли Перун приплы к Берви, и Отрину, и Шестом. Ты, речи, Перунище, досыта ел и пил, а нынеча поплови прочь, плы из света некощное. Под 1034 годом в Софийском и Никоновском списке встречаем явственно новгородское известие. «Великий князь Ярослав, иди в Новгород, и посади сына своего Владимира в Новигороде и епископа Жиряту, и людям написа грамоту, рек, по сей грамоте дадите дань. Бяше же хромонок, но умом свершен, и храбор на рате, и христиан чтяше сам книги». Известие о походе Улеба на железные ворота, встречающиеся в позднейших списках, есть известие чисто новгородское, и потому его нет в киевской летописи, равно как известие об епископе Луке Жидяте и прочее. Когда написана первоначальная новгородская летопись, на это есть указание. В Софийском списке и в некоторых списках, собственно, новгородской летописи под 1030 годом встречаем следующее известие. «Того же лета представися архиепископ Новгородский Акым, бяше ученик его Ефрем, жены Учааша». На основании этого известия мы имеем полное право отнести составление новгородской начальной летописи к XI веку. Таким образом объясняется часть дополнений, внесенных в начальную киевскую летопись составителями поздних списков. Эти дополнения взяты из летописи новгородской. Но в позднейших списках мы встречаем такие дополнения, которые никак не могли быть заимствованы из северной, новгородской летописи, ибо содержат в себе известие о событиях южных киевских. Так, например, в начале Игорева княжения следующее место: «Ибе у него воевода именем Свентелт и примуче углецы, и возложи на них дань Игорь и вдасть Свентелду, и не владяшася един град именем Пересечен, и сиди около его 3 лета, и едва взя и, и беша сидящие углицы по Днепру вниз, и по сем приидоша межи во Днестр, и седоша тамо. И даст же и дань деревскую Свентелду, и маше же по чернякуне от дыма, и реши дружина Игорева. Се дал еси единому мужу много.